Глава 11. У Матвея была всего минута на то, чтобы оценить ситуацию и принять решение. Чердак, на котором собрались все технические узлы виллы, представлял собой по большей части открытое пространство, а не несколько комнат, которые ожидал обнаружить тут профайлер. Из-за этого он сразу увидел оператора, но и тот заметил, что у него появилась компания. Естественно, оператор прекрасно знал, кто перед ним. Вся эта диверсия была организована в том числе и ради того, чтобы избавиться от Форсова и его учеников. Да в основном ради этого. И теперь оператор не стал удивляться тому, что его обнаружили, или притворяться, что зашел сюда случайно. Он напал сразу. Они оказались одного роста, а такое встречалось редко. Комплекция тоже похожая. Оператору явно доводилось поднимать вес куда тяжелее камеры перед кривляющимся блогером. Но против него работало то, что он был старше Матвея лет на 10. И, конечно же, недавняя серьезная травма руки. Он уже успел обзавестись протезами, но в основном, чтобы не привлекать к себе внимания, ему все равно было больно. Так что в драке он проигрывал, но Матвею требовалось срочно понять, что он вообще тут делал. Никаких серьезных повреждений в техническом зале профайлер не увидел, хотя сложно толком оценить ситуацию, когда тебя пытаются придушить. Ничего похожего на бомбу он тоже не нашел, а вот запах дыма почувствовал. Легкий запах, едва уловимый. Похоже, когда Матвей добрался сюда, все только началось. Оператор даже не успел довести дело до конца. Вон тлеет куча тряпья, вот канистры. Да, это должен быть пожар. Разумная идея, если задуматься. Чудовищная, но разумная с точки зрения той самой абсолютной корысти, которая вела преступников вперед все это время. Если устроить взрыв на чердаке, да еще такого масштаба, пламя распространится очень быстро. Возникнет суматоха, кто-то спасется, но вряд ли многие. Выгодный метод, если нужно устроить промышленный теракт, и куда менее надежный, если нужно убить определенных людей. А нужно ведь как раз это. На что делали ставку преступники? На то, что Форсов и остальные обязательно сгорят, потому что профессиональная гордость не даст им бросить людей? Глупо и дилетантски. Явно есть нечто большее, вот только что. Хотелось спросить об этом оператора, но Матвей знал, что это ни к чему толковому не приведет. Преступники выдают свои планы только в кино, зачем-то. У оператора нет ни единой причины отвечать ему, слова только сбивают дыхание. Поэтому пришлось расставлять приоритеты. Матвей должен был обезвредить противника, неважно как, но добиться того, чтобы этот человек уже никому не навредил. Но тряпье мигом не вспыхнет. На этом и был сосредоточен Матвей, когда услышал близкий стук каблуков. Той, кто передвигается на шпильках, сложно таиться. Да Таиса и не пыталась. Напротив, она сразу выбежала в центр зала, чтобы привлечь внимание профайлера. «Нужно потушить огонь!» — крикнула она. «Срочно!» «Я немного занят, если не очевидно. Пожар мгновенно не полыхнет!» «Дело не в пожаре. Майя сказала, что-то в воде. Точнее, написала Майя, но это наверняка вычислил Гарик». Матвей еще раз посмотрел в сторону канистр. А ведь они не похожи на какие-нибудь там бочки с бензином. Слишком сложная конструкция, слишком близко стоят. Похоже, они подключены напрямую к водопроводным трубам. А над тлеющим тряпьем, который как раз разжигал оператор, находятся датчики. До Матвея наконец дошло. Правда, озарение ему дорого обошлось. Оператор использовал момент, когда он отвлекся, чтобы ударить сильнее. Он почти отбросил в сторону профайлера, но тот все равно сумел его удержать. «Отключи резервуар от трубы!» — крикнул Матвей. «Как?» «Да, как угодно!» Если Гарик прав и что-то в воде, план становится понятным, хотя все равно непредсказуемым. Матвей знал, что на вилле установлена система автоматического тушения пожара. Если датчики уловят достаточно жара и дыма, компьютер не только передаст вызов службе спасения, но и запустит спринклеры по всему зданию. При нормальных условиях воду они берут из центральной трубы, но в этом случае кто-то озадачился тем, чтобы подключить к водопроводу канистры с чем-то. Матвей не знал, с чем именно, и сомневался, что гости праздника готовы это проверить. Настройки наверняка изменены так, что компьютер сначала выльет на людей воду из канистр, а потом только подключится к трубе. Возможно, именно этот план был изначально подготовлен для Евдемония, а потом адаптирован под цветочный бал. Да неважно, по большому счету, когда его придумали и для чего. Важно, чтобы он не сработал, а с этим намечались проблемы. Пока что дыма недостаточно, чтобы система активировалась. Но это становилось просто вопросом времени. Оператор рвался изо всех сил, чтобы стать у Таисы на пути, не дать ей добраться до источника огня. Матвея его сопротивление раздражало все больше, а сдержать этого психа пока не получалось. Как раз потому, что психом он не был. Оператор знал, что оказался на грани поражения. Он не главный в группе, за него никто не вступится. Им пожертвует, даже не обернувшись. Сейчас у него оставался один единственный шанс спастись, и он боролся за свою свободу. Матвей все это понимал, но восхищаться упорством точно не собирался. Он позволил оператору иллюзию победы. Позволил поверить, что тот скинул с себя профайлера и может заняться Таисой. Но едва он двинулся к ней, как Матвей перехватил его со спины, зажал горло локтевым сгибом, и оба они знали, что это конец. Иногда из захвата можно вырваться, иногда нет. Матвей предпочел действовать наверняка. Когда оператор наконец обмяк и перестал шевелиться, Матвей бросил его на пол и использовал его же ремень, чтобы связать ему руки. Перчатка с искусственными пальцами за время драки все-таки слетела. Когда он закончил, Таиса сделала все и сразу. Отсоединила канистры, совершенно варварски вырвав шланги. Потушила пламя. И теперь, скорее из мстительности, топтала слабо тлеющее тряпье. Лишь заметив, что Матвей снова рядом, она смахнула с лица волосы и устало улыбнулась. «Скажи мне, что все закончилось!» — попросила она. «Бывают случаи, в которых ложь во спасение нужна, даже жизненно необходима. Но это был не один из них, потому что Таиса была достаточно сильна, чтобы принять реальность». «Что-то закончилось!» — кивнул Матвей. Но далеко не все. Николай не упустил момент, когда проект подошел к финальной фазе. Нужно признать, что старшие Валерьевы отыграли свои роли безупречно. Олег и Инна мило общались с окружающими до последнего, а потом совершенно естественно отошли в сторону. Сначала в ресторанную зону, чтобы их не тревожили, потом в зону отдыха. Они приучали других гостей к тому, что они все еще здесь, в одном из залов, просто не на виду. И так будет до конца праздника. Так что они свое отступление спланировали верно. Подвел скорее Лев. А может, у него и выбора не оставалось при его-то роли. Рядом с ним постоянно крутились немного пьяные юные девицы. И, судя по взглядам, некоторые рассчитывали вообще не расставаться с симпатичным иностранцем до утра. Именно из-за них Льву пришлось делать объявление о том, что на сегодня съемки закончены. Очень уж он устал. Но каковы шансы, что он действительно устал бы? Нет, следовало придумать оправдание получше. А так, получается, молодой мужчина, привыкший к ночному образу жизни, вдруг спешит к дверям, потому что... что? Пора по графику в кроватку? Испугался в полночь превратиться в тыкву? Это было бы подозрительно, если бы полиция потом разбирала то, что здесь случилось. Подозрительно и не более того. В принципе, странное поведение Льва вряд ли смогли бы использовать как доказательство вины, так что рисковал он не слишком сильно. Он должен был уйти первым, и он первым обнаружил, что ловушка захлопнулась. Только это теперь была не их ловушка. «Как тебе удалось договориться с охраной?» — тихо спросила Вера. «Со всеми можно договориться, было бы желание», — уклончиво ответил Николай. Он не знал, какое оправдание придумали охранники для того, чтобы запереть двери. И никто даже не думал удерживать Льва силой. Ему просто сразу сказали, что время и причину ухода придется указать. Вроде как мелочь, банальность, которая у блогера-международника вызвала волну буйного негодования. Вероятнее всего, это был сигнал для его брата, потому что отреагировал Олег быстро. Очень скоро он тоже стоял рядом с охраной и выяснял, почему это его, жителя свободной страны, заставляют играть по правилам страны несвободной. Николай не стал вмешиваться сразу. Некоторое время он наблюдал со стороны. Кому-то показалось бы, что Олег всего лишь возмущен несправедливостью. Никакой угрозы он в такой ситуации не видит. Но постепенно даже Валерьев-старший начинал нервничать. Его брат скрывал страх за бравадой, а Инна все чаще смотрела на часы. Расчет Николая оправдался. Они все были в опасности. Они собирались устроить на вилле нечто такое, что не пощадило бы вообще никого. Вопрос в том, оставили ли они себе шанс остановить это. Решив, что увидел достаточно, Николай приблизился к пункту охраны. «Что-то случилось?» «Да, из нас, похож, пытаются сделать заложников», — криво усмехнулся Олег. Охранник остался невозмутим. «Никто из вас ничего делать не пытается. Зафиксируйте причину и время ухода под роспись. Все». «Чудовищная тирания организаторов! Как вам такая причина?» «Ну, впишите такую», — кивнул охранник. «Под роспись. Вы издеваетесь?» «А что именно вас смущает?» — уточнил Николай. «Я вот планировал отвезти жену домой. Прямо сейчас. Готов написать об этом». «Это же ненормальные правила!» «Правила устанавливает принимающая сторона. Мы их лишь соблюдаем». «Да давайте уже распишемся и пойдем!» Инна бросила очередной нервный взгляд на часы. «В конце концов!» «Куда же вы так торопитесь?» Как ни в чем не бывало, поинтересовался Форсов. «Вам не кажется, что уже не время для светских бесед?» «Смотря как к времени относиться. Если время нужно выиграть, можно и поговорить. Если время против вас, то, конечно, нужно спешить. Но вы уверены, что оно против вас? Может, все уже закончилось?» Это было блефом со стороны Николая. Он надеялся, что его ученики обнаружили, откуда исходит угроза, но наверняка не знал. А у Валерьевых, судя по всему, не было возможности ничего отменить. Они готовы были убраться отсюда, даже если их враги останутся живы, лишь бы самим спастись. И вот теперь Олег без слов подтвердил это, не удержал лицо, пусть и на миг, но он позволил себе проявить ярость. «Не представлял, что попаду в такую ситуацию!» — сдержанно произнес он. — А тем более с вами, человеком, которого очень хвалят в профессиональных кругах. — Хорошо, я согласен подписать что угодно. Давайте. Или это уже тоже не вариант, и мне придется звонить в канадское посольство? Это был опасный момент. Николай не брался утверждать, что охрана останется на его стороне и задержит трех иностранцев без прямых на то оснований. К счастью, проверять это не пришлось. Со стороны лестницы прозвучал знакомый голос. «Уже уходите? А вы ничего не забыли?» К ним приближался Матвей, заметно потрепанный, но, насколько мог судить Николай, серьезных травм не получивший. Рядом с ним шагала Таиса. Ну а перед собой старший из учеников Форсова толкал хмурого мужчину со связанными руками. «Похоже, без звонка в канадское посольство все-таки не обойдется», — бодро объявила Таиса. «Начинать можете уже сейчас». Николай надеялся, что на этом все и закончится. Олег не идейный террорист. Если уж он попался, то будет делать все, чтобы уменьшить наказание. А попался он знатно. Его сообщника взяли на месте преступления. Фрея Дембровская наверняка на них укажет, если на нее чуть надавить. Разве нет? Но оказалось, что Форсов все-таки недооценил Валерьевых. Вроде как после стольких лет практики следовало бы смириться с мыслью о том, что у человеческой подлости нет предела. И все равно Николай упрямо наступал на одни и те же грабли, считая, что опустившийся человек хотя бы в дно вкапываться не станет. Станет, если задействованы шкурные интересы. Сообразив, что на этот раз полиция получила многовато, Олег и его жена уверенно перекинули вину на Льва. Это он совершил преступление. Он продался непонятно кому. Его оператор собирался устроить теракт на вилле. К нему все вопросы. Улики это пока подтверждали. Оператор действительно контактировал только с блогером. Никаких доказательств переговоров со старшим из братьев получить не удалось. Да и с Фрей, как позже выяснилось, договаривался именно Лео из Торонто. Это было вполне логично. Популярному блогеру она поверила мгновенно. В ее реальности он был значимой величиной. Самым удивительным оказалось то, что Лев тоже это принял. Похоже, такой план изначально был проработан в их группировке. Если попались, нет смысла тонуть все вместе. Лучше пусть кто-то спасется, а там и пойманного, глядишь, удастся вытащить. Впрочем, в теории такие договоренности всегда звучат не так уж страшно. Кажется, что до них вообще не дойдет. Сложнее становится, когда перед тобой действительно захлопнулась тюремная решетка. Тебе полагается взять вину на себя, а те, кого ты покрываешь, вот-вот уедут, и не факт, что вернутся. Это не соответствовало тому психологическому типажу, который видел в Лео Форсов. Молодому блогеру, привыкшему к роскоши, эмоционально незрелому, сейчас полагалось пойти на попятную. Прокуратура уже предлагала ему сделку. Да что там? Один раз Николай лично провел с ним переговоры. Он видел, что Льву хочется согласиться. Отчаянно хочется. Он не рад тому, что Олег выйдет сухим из воды. Он не верит, что ему помогут. Однако он промолчал. Не из верности, из страха. Смерти он боялся больше, чем тюремного срока. И искренне верил, что его могут убить. Да. Даже в российской тюрьме. Как будто в любой тюрьме мира так уж сложно убить. Олег ему пока навредить не мог, и вариант оставался только один — их работодатель. По большому счету, никто из Валерьевых его не назвал. Не было и объективных улик, указывающих на этого человека. Хотя какого человека? Судя по масштабу, там целая организация. Даже при сорвавшейся последней операции задание можно считать по большей части выполненным. Группа компаний МИЛ стремительно разрушается. Так что пока Валерьевы держат рот закрытым, у них есть вполне реальный шанс получить помощь. Возможно, если бы времени было больше, Николай нашел бы за что зацепиться. Но время, еще недавно не дававшее покоя Олегу, теперь обернулось против профайлеров. Канадское посольство уже успело вмешаться. За судьбу Льва никто не боролся. На него спустили всех собак. Зато Олега и Инну требовали отпустить с особым рвением. Они же ни в чем не виноваты. Да и вообще, у них травма. У них родственник маньяком оказался. Понятно, что в такой ситуации люди хотят как можно скорее попасть домой и забыть эту поездку как страшный сон. Насколько было известно Николаю, представитель посольства уже забронировал для четы Валерьевых билеты на самолет. Таиса понимала, они знают ответ. Она, Форсов, Матвей, Гарик. Они точно знают. Но это пока неосознанное знание. И тем обиднее будет упустить момент, когда оно все еще важно. Она не сомневалась в этом просто потому, что иначе Валерьевы не рискнули бы ради их убийства. Таиса уже изучила список гостей. Кроме профайлеров, там не было тех, кто хоть как-то связан с Вадимом Мельниковым и его семьей. Какой, напрашивается вывод? Валерьевы допустили, что причина их действий может быть раскрыта, и решили подстраховаться. Или, вероятнее всего, такое решение принял их наниматель, потому что опытные преступники не любят менять планы в последний момент. Форсов думал так же. И он искал правильный ответ, да и остальные тоже. Но Таиса не считала, что это дает ей право отступить. Вроде как они умнее, опытнее, а она вообще не при делах. Она прекрасно понимала, иногда помогает все, случайная мысль, подслушанная фраза, интуиция, в конце концов. Итак, что точно известно об этой загадочной цели? Таиса собиралась учитывать все без исключения, чтобы хотя бы так докопаться до истины. Первое и главное — это нечто дорогое. Безумно дорогое, больше, чем вся группа компаний МИЛ. Да на сохранение этой цели в тайне уже тратятся серьезные ресурсы. Вон, кто-то даже перца под хвост канадцам отсыпал, чтобы пошевелились. О том, что это месть за Клару Сафронову, вообще можно не думать. Второе. Это международное дело, иначе не было бы смысла привлекать именно Валерьевых. Даже если у МИЛ не было толкового выхода на европейский и американский рынок, все равно международное. Третье. При том, что о причине не знал даже Вадим Мельников, в истории мелькнуло достаточно намеков, чтобы это не было игрой в угадайку. У профайлеров есть данные, чтобы знать наверняка. Четвертое. Те, кто это устроил, обладают не только деньгами, но и редчайшими ресурсами. Один только образец марбургского вируса чего стоит. А та дрянь, что была в доме? Оказалось, что это сок манцинеллового дерева, сумасшедше токсичного растения. При попадании на кожу вместе с водой этот сок оставил бы ожоги. При попадании в глаза мог спровоцировать слепоту. Собственно, это и случилось с Фрейей. Почти случилось. Один глаз ей все-таки удалось сохранить, а второй она, увы, уничтожила сама. Впрочем, для своего брата она подготовила куда более страшную участь. Если бы Гарик все-таки выпил сок, пусть и чуть разбавленный водой, отек гортани привел бы к мучительной смерти от удушья. Получается, та самая история про яму, которую не стоит рыть для другого. Но Фрейя все-таки стала случайной жертвой. Мишенью была не она. Что же до ее собственных поступков? За них ей предстояло заплатить, даже сверх частичной слепоты. Узнав о том, что случилось, Александр Дембровский настоял на принудительном заключении в психиатрическую лечебницу, и на этот раз жена не посмела с ним спорить. Так что можно было считать, что проблема с Фрейей временно решена. Пока ее отец жив, она на свободу не выйдет. Правда, когда его не станет, Лина наверняка сделает все, чтобы освободить деточку. Но хочется верить, что будет это еще не скоро. Тут дело решилось. Основная проблема осталась. Деньги, ресурсы, яды, международный масштаб. Таиса искала ту самую нить, которая связывала бы это воедино, но все никак не могла найти. При таком раскладе бессонница стала пусть и нежеланной, но ожидаемой гостьей. Лучшее, что могла сделать Таиса, — заставить себя лечь в постель и выключить свет. А потом она все равно часами лежала неподвижно, смотрела в потолок и прокручивала в памяти разговоры с Вадимом Мельниковым и его детьми, свои и переданные другими. Она знала, что подсказка есть. И она эту подсказку нашла. Когда Таиса наконец вспомнила чужую фразу, она даже не поверила себе, не посмела. Да и как поверить, что ответ был на поверхности, что, по сути, Вадим Мельников дал им этот ответ при первом же разговоре, на той самой встрече, когда Форсов взял Таису с собой. Она не верила, но и не отказывалась от своей теории. Она поспешила проверить все, что могла, нашла нужные сайты. Провела несколько часов перед экраном, тускло мерцающим в темной комнате. Таиса боялась противоречий, того, что отбросит ее назад. Но нет, она все-таки отыскала недостающий кусок головоломки. Радость, долгожданная после долгих часов бесплодного поиска, захлестнула волной. Энергия требовала выхода, и Таиса тут же схватила телефон. О времени она даже не подумала. И лишь когда Форсов ответил, обнаружила, что еще только 5 утра. Так что начало беседы получилось смазанным. «Николай Сергеевич, здравствуйте! Ой!» «Это будет ой, если ты набрала мой номер случайно, думая, что заказываешь пиццу!» Холодно пообещал Форсов. Таисе захотелось брякнуть. «С пепперони, пожалуйста!» Однако она решила не испытывать судьбу. Собственное приподнятое настроение профайлер легко могла объяснить нервным перевозбуждением. Но несложно догадаться, что Форсов в 5 утра проснулся в несколько ином состоянии. Ничего, это можно исправить. «Николай Сергеевич, я знаю. Знаю, с чем это связано. Знаю, для чего наняли Валерьевых». «Подожди, не чести», — велел Форсов. «Ты в этом абсолютно уверена?» «Да». «Тогда ты успел очень вовремя. Насколько мне известно, сегодня в 10 канадцы планировали их забрать». Если бы Таиса занималась этим самостоятельно, она бы все равно ничего не добилась. Да ее бы просто в участок не пустили. Но Форсов сумел все организовать так, чтобы уже в 7 им устроили встречу с подозреваемыми. Те с такой же прытью раздобыли себе адвоката. Однако это уже не могло им помочь. В машине Таиса успела рассказать наставнику свою теорию. В какой-то момент мелькнул страх, что Форсов легко все опровергнет, да еще и укажет, что ошибка изначально была у нее прямо под носом. Но нет, он согласился с ней сразу. «Да, пожалуй, ты права. Поверить не могу, что упустил это». «Бывает», — смиренно кивнула Таиса. Когда они приехали в участок, Валерьевы не выглядели по-настоящему напуганными. Инна нервничала, но она всегда нервничала. Олег же сохранял абсолютное спокойствие. То, что их притащили на внеочередной допрос в день отъезда, он наверняка воспринимал как жалкую попытку сыграть на эмоциях. «Думаю, паковать чемоданы не в ваших интересах», — заметил Форсов, присаживаясь за стол напротив Олега. «В ваших интересах как раз остаться здесь, спрятаться в тюрьме лет на 20 и надеяться, что бывший работодатель вас не достанет». «У меня нет никакого работодателя. Я уже не раз повторял это. Но даже если бы был, просто из любопытства, с чего бы ему вдруг нападать на меня?» «С того, что вы провалили задание. Первое, чего всегда требуют от наемника — сохранение в тайне имени нанимателя. Это скоро будет раскрыто. Второе, что было обязательно в вашем случае. Настолько обязательно, что вы даже пошли на дополнительные усилия, стараясь убить меня и моих учеников. Сохранение в тайне сути задания. С этим вы уже не справились». «Я все еще не понимаю», — заявил Олег. Его жена сжала кулаки с такой силой, что побелели костяшки пальцев. «Моей ошибкой было то, что я зациклился на международной цели», — признал Форсов. «Очень простая ошибка. Но такие часто становятся роковыми. Вы не находите? Я думал, если за всем стоит международная компания, то и цель должна быть международная. Поэтому, когда Мельников еще в первый наш разговор упомянул, что связан с национальными благотворительными проектами, я благополучно пропустил это мимо ушей. Странность? Может быть. Хотя кто совершенен и в молодости?» «При чем тут какие-то благотворительные проекты?» — насмешливо прервал его Олег. Впрочем, ему не хватило выдержки, чтобы произнести это с должной беззаботностью. Настороженность все же мелькнула в голосе. «Вы действительно пытаетесь убедить кого-то, что я устроил нечто подобное, теракты и резню, чтобы наказать Мельникова за заботу о бездомных котиках?» «Таиса, прошу», — позволил Форсов. Таиса не ожидала, что он передаст слово ей. Ни о чем подобном они не договаривались. Сложно сказать, было это своего рода поощрением с его стороны или очередным экзаменом. В любом случае, отказываться Таиса не собиралась. Она придвинула свой стул чуть ближе и уверенно посмотрела Олегу в глаза. «Инкогнито!» «И что это? Впервые слышу!» Слышал он это не впервые. У Олега получилось соврать достаточно убедительно, чтобы ему поверили обыватели. Таиса и Форсов заметили ложь мгновенно. Да и жена его снова подвела, неожиданно низко опустив голову. «Не впервые. Это нам было сложно добраться до этого названия. Вы о нем прекрасно знали», — заявила Таиса. «Просто инкогнито не связано с Мил напрямую». «Ну и все. Вы что, будете приплетать в эту историю все подряд, лишь бы задержать нас?» «А вы не перебивайте. Вы слушайте, и сразу станет интересней. Благотворительные проекты — это не только, как вы выразились, голодные котики и собачки. Это еще и финансирование малого бизнеса, научных начинаний, социально значимых программ. Вадим Мельников создал фонд, который спонсировал небольшие стартапы, те, которые, по его мнению, могли принести огромную пользу в масштабах страны. Причем фонд использовал не только деньги МИЛ, вот в чем фишка. Там были объединены средства нескольких компаний, очень большие средства. Серьезная поддержка для таких стартапов, как «Инкогнито». «Так что за инкогнито, которую я якобы хотел уничтожить?» — уточнил Олег. «Это компания, которая занимается разработкой препаратов для лечения онкологии, призванных заменить те, которые несколько лет назад покинули национальный рынок». «Ха-ха! Ну вы придумали тоже! Какой я получаю злодей? Больных раком обижаю! Что дальше? Бью стариков младенцами?» «Напрасно ерничаете. Фармацевтика — очень выгодная сфера. А уж когда речь заходит о лечении смертельно опасных заболеваний, я тут погуглила, как же образовываются цены на подобные препараты. Нужно обязательно окупить цену исследования. Так вот, не только. Если некий препарат уникален, конкурентное ценообразование не работает. Цена таблетки равна тому, сколько человек готов заплатить за время, на которое будет продлена его жизнь. А это очень много. Это позволяет говорить о цене в сотни тысяч долларов, если не миллионов. И вы предполагаете, что меня наняла та самая легендарная Биг Фарма? Тут и предполагать не нужно. Все и так на виду», — отметил Форсов. «После более подробного изучения ваших контактов и финансовых операций установить название конкретной компании будет несложно. Теперь, когда мы знаем, где искать». «Но если эта компания ушла из России, зачем ей с такими усилиями давить каких-то там локальных конкурентов?» «Потому что они не всегда будут локальными», — пояснила Таиса, хотя в пояснениях он на самом деле не нуждался. Она делала это больше для полицейских, тоже присутствовавших при встрече. «Если бы появился аналог лекарства, да еще более дешевый, да еще более качественный, сколько потерял бы ваш наниматель? Уж всяко больше, чем было потрачено на устранение». «Но зачем тогда устранять Мельникова?» — не сдавался Олег. «Если можно уничтожить эту, как вы там назвали ее, инкогниту». «Потому что даже уничтожение привлекло бы к ней слишком большое внимание. Пока что вашим шпионам удалось установить, что компания близка к прорыву. Если бы об этом стало известно, нашлись бы те, кто не только поддержал бы инкогниту, но и защитил ее». «А, простите мне мой цинизм, но если люди мертвы, защищать их уже не нужно». «Люди умирают. Остаются их идеи, разработки, записи. Нашлись бы другие, которые по чужим наброскам воссоздали бы результат. Нет, вы действовали гораздо умнее. Вы подошли к делу издалека. Вы решили отнять у компании источник финансирования. Это все равно, что живому существу кислород перекрыть. Испытывать препарат так же дорого, как его изобретать. Вы об этом прекрасно знаете. Ваши боссы тоже». «Опять же, вы сами утверждаете, что деньги давал не только Мельников. Так зачем же мучить его одного, несчастного?» «Чисто профессиональный момент. Лучше бить в одну точку», — сдержанно улыбнулся Форсов. «Вам не нужно было привлекать внимание не только к стартапу, но и фонду, питающему его. Гораздо выгоднее убрать одного лишь Мельникова, потому что он был идейным вдохновителем. Именно он убеждал другие компании поддерживать фонд. Не стало бы его, не стало бы ничего. С ним у вас все получилось, к моему большому сожалению. Но вам не позволили уехать. Вы слишком много рассказали своим нанимателям про донимавших вас профайлеров. Уверен, вы это сделали для того, чтобы оправдать непредвиденные расходы. Вы не ожидали, что кто-то отнесется к вашим жалобам настолько серьезно и не захочет оставлять в живых профайлеров, которые способны докопаться до истины». Олег Валерьев все-таки не выдержал. Понял ведь, что загнан в угол. Но даже его срыв был профессиональным. Он и теперь ни словом себя не выдал. Он лишь позволил себе выпустить накопившийся гнев, силой ударив кулаком по столу. «Это бред! Не понимаю, на что вы надеетесь, когда пытаетесь обвинить нас в чем-то подобном. Вы это никогда не докажете!» «Посмотрим», — пожал плечами Форсов. «Ну а вам я рекомендовал бы обустраиваться поудобней. Вы здесь надолго». Гарик редко смотрел телевизор. Собственно, если придираться к деталям, он и сейчас смотрел не телевизор, а ноутбук. Но интервью было снято для телевидения, так что нет смысла играть с терминами. В полутемном зале на высоких стульях устроились двое мужчин. Модный в последнее время формат, который Гарик находил дурацким. Ведущий, мужчина лет 35, зачем-то изображающий из себя подростка, сыпал дурацкими вопросами. Он вроде как представлял сторону обывателей, далеких от науки. Но, по мнению профайлера, обыватели такого уровня могли разве что пальцы в розетку засунуть. Никак не новыми разработками заинтересоваться. Тут интересен был не хозяин эфира, а его гость, Мужчина чуть младше, одетый намного скромнее. Может, от ученого ожидали сбивчивой речи и смущения, но нет, он держался вполне достойно, говорил толково. А то, что он не пытался изо всех сил использовать молодежные словечки, шло ему в плюс. Возле него, то и дело, появлялась виртуальная табличка с именем «Игнат Незаметный», сооснователь и директор компании «Инкогнито». «Подходящая фамилия», — заметила Майя, только-только вернувшаяся в комнату. С собой она принесла две чашки какого-то немыслимого кофейного коктейля, одну из которых принял Гарик. Составом он никогда не интересовался, благодарил и все. Майя до сих пор заходила в гости. Не вваливалась совсем уж нагло. Всегда спрашивала, можно ли ей приехать, и он всегда позволял. Она была не единственной его знакомой, ведущей себя так. Но только ее Гарик был рад видеть в любой день без исключения. Он подозревал, что так она оберегает его от какой-нибудь внутренней тоски из-за участия Фреи. Ну, это она зря, конечно. Никакой вины Гарик за собой не чувствовал. А то, что сестра еще и глаз себе выковырила, так пусть спасибо скажет, что он не дал ей выковырить второй. Вряд ли сама Фрея разделяла его точку зрения. Она-то по привычной схеме обвинила его во всем на свете. Но ее истерики не имели значения до тех пор, пока ее успешно сдерживали стены и решетки клиники. «Что странного фамилии?» — удивился Гарик. «Я не сказала странное, я сказала подходящее, учитывая, как долго вы не могли его найти». «Я пришел в эту сферу из-за матери», — рассказывал между тем Игнат с подходящей фамилией. «Мне было 18, когда она заболела, так что гадать, куда я пойду учиться, не пришлось. Я наивно верил, что именно я ее спасу, что никому больше не придется проходить через подобное. Не то чтобы я ожидал, что она будет зависеть от моих открытий. Нет. К лечению приступили немедленно. Но видел я и то, что лечение не помогало. У мамы было две формы рака. Так иногда бывает. Мы вместе прошли весь тот ад, который знаком многим онкопациентам и их близким. Бесконечные очереди, хамство некоторых врачей, безразличие. Я видел, как это добивало ее, и я надеялся как можно скорее найти тот самый препарат, который подарит ей счастливую, полноценную жизнь». «И как? Нашли?» — с улыбкой уточнил ведущий. Хотя, с учетом того, что собеседник говорил о матери в прошедшем времени, мог бы поубавить привычный градус дебильной жизнерадостности. «Нет, я не успел. Маме становилось все хуже, но она не сдавалась до конца. И это уже очень много. Я не представляю, как она это делала. Сквозь боль, сквозь страдания, улыбаться. Мне казалось, что за одно лишь это она заслуживает спасения, выздоровления». «Типичная ошибка восприятия», — проворчал Гарик. «Считать жизнь историей, где есть логика и мораль. Разве ты на его месте не думал бы так же?» — изумилась Майя. «Тоже думал бы. Это защитная реакция психики. На его месте я не пожелал бы оказаться никому. В какой-то момент стало ясно. Мама умрет, если не включить ее в программу тестирования экспериментального препарата», — продолжил Игнат. «Хорошо, что к тому времени я закончил обучение, и у меня появились какие-никакие связи. Я сумел добыть ей место в программе. Она так радовалась, и я радовался вместе с ней. Это было первым моим по-настоящему значимым поступком для нее. Радость была недолгой. Потом, из-за политических разногласий, не связанных с медициной, программу свернули. Они просто взяли и ушли. Бросили людей, как подопытных животных». На этом моменте Игнат все-таки не выдержал, взял паузу, прикрыл глаза. Гарик ожидал, что он и вовсе попросит сделать перерыв в интервью, но он быстро взял себя в руки. «Им было плевать на то, что люди уже получили первые дозы. Дозы их препарата. Лечение прерывать было нельзя. Но они даже не подумали об этом. Им не терпелось проявить гражданскую позицию. Или выслужиться перед кем-то. Я не знаю. В итоге мать сгорела за пару дней у меня на руках. И таких дней и в аду не видели. Но она успокаивала меня. Не я ее, она меня. И тогда я пообещал себе и ей, что найду замену тому препарату. Это было непросто, но... В итоге я могу сказать, что это удалось благодаря двум людям, И этим людям я буду посвящать любые благодарности за дальнейший успех. Первый человек — моя мать, Наталья Незаметная. Второй — Вадим Мельников, который поверил в меня и мою идею». Гарик все-таки не выдержал, выключил. Как-то предательски защипало в глазах. Наверняка из-за пыли, но не хотелось, чтобы Майя напридумывала тут лишнего. «Что с ним будет дальше?» — спросила Майя. Она как раз шмыгать носом не стеснялась. «Без поддержки он не останется. Да, фонду, который основал Мельников, Каюк. Роль личности в истории и все такое. Без его энтузиазма ничего не будет. Деньги слишком легко разворовываются. Но на исследование инкогнито уже обратили внимание. Скорее всего, через год-другой на территории России препарат будет». «Главное, чтобы его не поглотила какая-нибудь другая фармацевтическая компания». «Не думаю, что этот парень позволит», — задумчиво отозвался Гарик. «Не все люди продаются, и не всем нужно как можно больше денег. Некоторым достаточно того, что нужно для мирной и спокойной жизни. Как по мне, эти самые счастливые». Майя собиралась сказать что-то еще, но разговор прервал телефонный звонок. Номер на экране отобразился неизвестный и городской. «У тебя не стоит защита от спама?» — нахмурилась Майя. «Ха, я недостаточно добр, чтобы спасать от себя мошенников», — хмыкнул Гарик. На вызов он все-таки ответил. «Слушаю». «Телефонный звонок по вашему заказу», — сообщил бесстрашный женский голос. «Желаете ответить?» «Желаю, чтобы хоть кто-то выполнял свою работу нормально. Ей нельзя звонить. Нельзя делать это ночью, днем, по праздникам и в костюме белого кролика. Если она это все-таки сделала, значит, наша любимая мамочка запекла в яблочный пирог крупную купюру и передала его в корзинке с гостинцами дочурке. Дочурка пирог заглотила, потому что челюсти у нее как у пираньи. Купюру откашляла и сунула в чью-то потную лапку. И вот у нее минутка общения. Но нет, это в ваших же интересах». «Не уверена, что понимаю». «Что тут понимать? Еще раз схема с потной лапкой повторится, и вы будете за моей сестрой не присматривать, а соседствовать с ней». Женщина бросила трубку. Гарик не сомневался, что она больше не позвонит. Но позвонит кто-то еще. Фрейя умеет быть настойчивой. А кое-кто, по мнимой доброте, не прекратит снабжать ее средствами для этого. И тут можно расстроиться. Но... Гарик перевел взгляд на заметно встревоженную Майю и улыбнулся. Расстроиться можно будет потом, когда повод возникнет. Сегодня день ему вполне нравился. «Можешь снова открыть то интервью?» — спросил он. «Конечно. А зачем?» «Хочу посмотреть, завели они новый счет для финансовой поддержки или нет. Мне нужно куда-то пожертвовать наследство моей сестры».